Глава 4. Новых наложников до подписания контракта было принято держать отдельно. Им не разрешалось свободно ходить по дому и уж тем более по лесу. Если уж честно, то бродить по округе без сопровождения кого-то из эльфов запрещалось и тем, кто жил в гареме несколько месяцев. Драконья кровь продлевала молодость, усиливала регенерацию, но не дарила способность ориентироваться в эльфийских лесах. Кроме фей и эльфов, там жили дриады, ручейники, лешие, озерные русалки и еще много других разумных и порой не слишком дружелюбных существ. «Будете пробовать второго, моя госпожа?» Сопроводив Орнию до ее покоев, Клайд остановился в дверях, ожидая указаний. «Надо бы!» — девушка закусила губу и посмотрела на своего телохранителя. Тот выглядел немного озабоченным. Еще бы! Сероглазый мальчишка, свалившийся в гарем как снег на голову, требовал особого отношения, но Орния уже не сомневалась в своем решении взять парня. Таких настырных и таинственных следовало держать как можно ближе, чтобы присматривать было проще. «Я хочу ополоснуться с дороги, так что пусть второго приготовят через 2 часа». «Да, моя госпожа». Поклонившись, Клайд выскользнул в коридор и подал знак 3 служанкам, ожидавшим позволения войти. Будущих наложников заселили в комнату, рассчитанную, судя по числу кроватей, на 4. За ширмой в уголке прятался рукомойник и небольшой столик с напитками и закусками. Потомок огненного дракона, не раздеваясь, плюхнулся на кровать. «Ну что, малявка, вместе завалимся к старичкам или каждый сам за себя?» — поинтересовался он, даже не взглянув на соседа по комнате. «Успел уже оценить за время пути. Или ты на защиту госпожи надеешься?» «Госпожа недостижима, как солнце. И непредсказуемо, как ветер. Так что надеюсь я только на себя», — усмехнулся сероглазый парень. «Но с теми, кто здесь давно, лучше дружить, чем враждовать». «Ты вроде на дурачка не похож. Откуда такая наивность?» Рыжий улегся на бок, чтобы ему было удобнее смотреть на собеседника, усевшегося на кровать напротив. «Госпожа одна. Нас много. Мы соперники, а не друзья». «Это не ринг», — сероглазый парнишка снисходительно улыбнулся. «Тут выиграть может кто угодно, а от старожилов можно узнать много полезного». «Как хочешь. Если тебе полезут бить морду, на помощь не зови», — презрительно скривился рыжий. «Договорились», — хмыкнул сероглазый и отправился за ширму умыться и сделать несколько глотков чистой прохладной воды из кувшина. Сладких нектаров ему пока не хотелось, зато потребовалось кое-что другое. Он высунулся из комнаты, выяснил у охранника, что подстилкам таскаться по дому в одиночку запрещено, а сопровождать его вниз никто не собирается. «Подружился?» — с ехидством уточнил рыжий. «Что теперь?» «Буду прорываться с боем», — подмигнул ему наглый мальчишка. Снова приоткрыв дверь, он выскочил в коридор, увернулся от попытавшегося его схватить охранника. Еще раз увернулся уже от удара, отбежал подальше. Постоял, убедился, что в этой части дома никто не ходит. Быстро, словно ветер, промчался мимо сторожившего их с рыжим грубияна, стукнув того по шлему. «Ты же вроде с феями, раньше не общался, а замашки прямо как у них». Клайд едва успел поймать нахального парнишку, почему-то бегающего по коридору и зачем-то пристающего к Абане. Прижав наглеца лицом к стенке, эльф уточнил. «Тебя же предупредили, что выходить из комнаты нельзя?» «Нет», — уверенно отреагировал парень, игнорируя возмущенное мычание охранника у двери. «Мне сказали, что запрещено в одиночку передвигаться по дому. Так я же был не один». «С этим не поспоришь», — новенький мальчишка одновременно и напрягал, и забавлял Клайда. А еще он прекрасно знал, что Абана презирает наложников, и приказ стеречь новеньких воспринял как наказание. Но теперь у меня сложная задача. Я должен решить, кого наказать за нарушение правил. Могу своего подчиненного, поверив тебе. Могу тебя, поверив своему подчиненному. Могу вас двоих, разделив наказание поровну». Абана скривился, так как отлично знал характер командира. «Тот всыплет ему в любом случае, потому что недосмотр случился по его вине». Поровну так поровну. Очередной раз за день удивил Клайда новенький наложник. «Но сначала я хочу в туалет». Под суровым взглядом начальника Абану совсем перекосило. «Заранее. Когда на тебя так многообещающе смотрят, сразу ясно, что простой поркой отделаться не получится». Охранник злобно зыркнул на крутящегося рядом смеска. «Проклятая человеческая шлюха! Зачем госпожа тащит их в дом, когда вокруг полно молодых эльфов?» «Проводи, проследи и верни в комнату», — строго холодно приказал Клайд. «Без нарушений, а я пойду предупрежу госпожу». Абана очень бы хотел сбросить продажную подстилку вниз прямо из окна, но пришлось терпеть. Удалось сдержаться, даже когда нахал заглянул в свою комнату и позвал вторую шлюху. «Эй, рыжий, пойдем проветримся». Проклятый смесок как чувствовал, что теперь ему ничего не грозит. Шел по коридору, уверенный и наглый, еще и вопросы задавал дурацкие. Но уж на них отвечать было не обязательно, вот Абана и помалкивал. Довел шлюх до выстроенных в ряд отхожих домиков. Подождал и проводил обратно, как велено. И даже вслушиваться, о чем там эти двое перешептываются в своей комнатенке, не стал. «Тебя не поймешь. Соперниками за внимание госпожи дружить планируешь, а того, кто нас защищает, раздразнил, как дракона перед боем». Рыжий снова плюхнулся на кровать, закинул руки за голову и с жалостливым недоумением уставился на соседа. Тот самоуверенно ухмыльнулся. «Это он теперь станет нас защищать, потому что своего главного боится». «И ради этого ты добровольно полез под плеть?» Рыжий с подозрением покосился на мальчишку, пристроившегося на уголок своей кровати. «Нет, конечно, ради другого». Раскрывать свои мотивы парень не собирался, и если рыжий даже с подсказкой не сообразил, почему надо было обратить на себя внимание главы телохранителей, значит, у моей хитрости ему не доложили. А чем меньше в гареме умных конкурентов, тем лучше. «Оба за мной!» — вошедший без стука Клайд оглядел каждого из наложников по очереди. В коридоре рыжего сразу перехватили три эльфийки и повели в комнату к госпоже. А сероглазый пострел, уже успешно проверенный, отправился вместе с охранниками во двор получать заслуженное наказание.